Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили о входе Иисуса в Иерусалим перед праздником Пасхи. Там было много народа, и всем хотелось видеть Иисуса, весть о котором уже давно разнеслась по окрестностям Иерусалима. Иисус пользовался последними днями своего пребывания на земле и старался как можно больше учить людей, и особенно своих учеников. После своего торжественного входа в город он пошел прямо в храм. А там творилось что-то невероятное. Перед праздниками торговцы и жертвенными животными были особенно многочисленными в дворах храма. Люди приходили издалека и не могли всегда приводить с собой животных и не успевали поменять свои деньги. Тут сидели менялы, которые меняли деньги других провинций на местные. Шум стоял невероятный, овцы блеяли, телята мычали, голуби ворковали. Торговцы и покупатели перекрикивались друг с другом. И все вместе это зрелище производило неприятное впечатление и уж во всяком случае не располагало к молитве и не создавало праздничного настроения. Иисус был глубоко возмущен. Он вошел во двор храма и перевернул столы миновщиков и, сделав плеть из веревок, выгнал скот и голубей и сказал: «Это дом молитвы, а вы делаете его базаром». К нему подошли слепые и хромые, и он исцелял их. Но когда первосвященники и фарисеи увидели, какие чудеса он творит, и когда же дети славят его и говорят «Осанна, сыну Давидову», они вознегодовали и сказали Иисусу: «Разве ты не слышишь, что они о тебе говорят?» Но Иисус ответил им: «Вы что, не читали в Писании, что сказано: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Это пристыдило их, потому что они-то и были знатоки Писания, или, во всяком случае, должны были бы быть ими. На ночь Иисус ушел в Вифанию к своим друзьям, но на утро снова собрался идти в Иерусалим. По дороге, проходя полями со своими учениками, он проголодался и, увидев смоковницу, подошел к ней, чтобы сорвать плодов ее. Смоквы – это фиги или винные ягоды, которые вам, вероятно, приходится есть только в сушеном виде под названием инжир. Свежие фиги очень сладкие и сочные, и, съев всего несколько, можно насытиться и утолить жажду. Но на этом дереве не оказалось плодов. Иисус сказал ей: «Да не будешь иметь плодов вовек», и она тотчас засохла. Ученики, конечно, увидели это и удивились. «Как же она так вдруг засохла у них на глазах?» — говорили они. Иисус сказал им: «Если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделалось со смоковницей, но если и горе вон той скажете: поднимись и вергнись в море, и будет. И все, что не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришли они в храм, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «И я спрошу вас об одном, и если вы скажете мне о том, и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от людей?» Они рассуждали между собой: «Если скажем с небес, он скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажут от человеков, боятся народа, потому что все считают, что Иоанн был пророком, посланным от Бога». И сказали Иисусу: «Не знаем». А он им сказал в ответ: «И я не скажу вам, какой властью делаю это. Но как вам кажется? У одного человека было два сына, и он сказал одному сыну: «Пойди и работай сегодня в винограднике моем». Но тот сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. А когда отец сказал то же самое другому, тот сказал, что пойдет, и не пошел. Который из них исполнил волю отца? Они ответили: «Первый». Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что мытари и другие великие грешники идут вперед вас в Царство Божие. Потому что пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и грешницы поверили, а вы, видя это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте еще одну притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, поручив все виноградарям, отлучился на некоторое время. Когда приближалось время сбора плодов, он послал своих слуг, а виноградари схватили и побили их камнями. Тогда хозяин послал еще больше слуг, но и с ними виноградари поступили так же, как с первыми. Наконец он послал к ним сына своего, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его», и, схвативши, вывели из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает с виноградарями такими? Они говорят: «Злодеев таких предаст смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать плоды ему в свое время». Иисус сказал им тогда: «Неужели вы не читали, что камень, который отвергли строители, сделался главой угла? Это от Господа, и потому дивно в глазах ваших. Но я говорю вам, что отнимется царство от вас, и дано будет народу, приносящему плоды. И тот, кто упадет на камень, тот разобьется, а на кого упадет он, раздавлен будет». И когда они прислушались к словам Иисуса, они вдруг поняли, что Он говорит, и что это касается именно их, и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что народ почитал Иисуса за пророка. Дети, вы понимаете, о чем здесь говорит Иисус? Я объясню вам кое-что, возвратясь к тому, что мы говорили и читали вначале. Иисус разогнал торговцов и миновщиков денег так, как будто бы он имел власть так поступать, и он действительно имел власть, и это чувствовали все, кто с ним соприкасался. Смоковница засохла по его слову. Но есть сердобольные люди, которые жалеют смоковницу, но Иисус делал это, чтобы передать ученикам наглядный урок не только веры, но и того, как мало стоит в глазах Бога бесплодный человек, которому Бог дал жизнь, а он не употребил ее мудро и полезно и ничего не принес с собою вечность. Что можно принести с собой вечность? Конечно, не деньги или вещи, но туда можно привести души людей, которым мы сказали о Христе, а это и есть истинный вечный плод. Будем стремиться приносить такой плод Господу. Кроме того, плод Духа в нас – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это плоды Духа. Когда все это у нас есть, значит, в нас живет Христос. А если мы надутые, злые, нетерпеливые, грубые, невоздержанные, мы не смеем говорить о себе, что мы дети Божии, потому что люди сами видят, что это не так, и мы только позорим имя Христа. В притче о двух сыновьях Иисус показал ценность покаяния и послушания. Лучше, передумав, исполнить просьбу, чем пообещав не исполнить. Даже если вам сначала трудно послушаться маму, и вы отказали ей, а потом все же решили послушаться, она оценит это больше, чем если вы пообещаете, что сделаете, а сами не сделаете. О виноградарях притча тоже должна быть вам понятна. Вы знаете, что в Библии Бог часто называет израильский народ своим виноградником. Конечно, это образный язык. От виноградника хозяин имеет право ожидать плода, о котором мы только что говорили с вами. В Ветхом Завете мы читали о том, как Бог посылал пророков к израильтянам. Они часто не слушали слов пророков и поступали по своей воле. Они прогоняли пророков, побивали их камнями. А когда Бог, наконец, послал к ним своего Сына Иисуса Христа, они его не приняли, и не только не приняли, но предали смерти и зависти. И тогда Бог открыл дверь спасения через Иисуса Христа всем другим народам, как, например, нам с вами, а израильтян на время отстранил, хотя и они имеют возможность спасаться верою в Иисуса Христа. Теперь мы видим, как пророчества исполняются, и как израильтяне после сильных преследований возвращаются в свою землю, данную века назад еще Аврааму и потомкам его. Иисус сказал, что когда мы видим все это исполняющимся, мы можем знать, что близко время его второго пришествия, когда и израильтяне увидят того, которого пронзили, и весь остаток этого народа спасется, приняв Иисуса Христа как своего Мессию и Спасителя. Видите, как в Библии все на своем месте, а вовсе не в противоречивом беспорядке, как это думают некоторые? Всю историю народов легко понять во свете Библии, а без знания ее люди как бы бродят во тьме, совершают роковые ошибки, гибнут сами и влекут в погибель других. Вот почему Я говорю вам о Библии в вашем детстве и отрочестве, чтобы вы рано познакомились с мудрым содержанием ее и могли не только сами спастись, но нести спасение другим. Меня радует, что молодежь в наше время стала более просвещенной и не довольствуется полуправдами и временными правдами, но ищет вечной истины, единой, неизменной, которая не может превратиться в ложь, в обман. Ищите истину, дети. Не довольствуйтесь подменами ее, суррогатами, пустыми колодцами, в которых нет живой воды. Только во Христе истина, потому что Он сам есть истина.